День восьмой. Лондон. Суббота. 30 июня. В субботний день в зоопарке всегда бывает много людей. Впрочем, в лондонском зоопарке и в будние дни бывает немало семейных пар, пришедших сюда с детьми, чтобы показать им редких экзотических животных, которых они могут увидеть только по телевизору. Лондонский зоопарк был разделен на две части, и чтобы попасть в северную часть, нужно было пройти под мостом. Невысокий полноватый мужчина, поминутно оглядываясь по сторонам, вел по подземному переходу маленькую девочку, обещая показать ей жирафов, находившихся в открытых вольерах. Племянница невесело тащилась за дядей, даже не подозревая, для чего она понадобилась брату своей мамы, решившему показать ей в четвертый раз жирафов. Ей стало скучно в зоопарке уже во время третьего посещения, но дядя упрямо тащил ее туда, обещая купить любые сувениры, какие она захочет. Девочка равнодушно смотрела, как жирафы обгладывали листья на деревьях, грациозно передвигаясь по огороженному участку. Ее дядя в это время присел на скамейку и достал носовой платок. Рядом устроилась молодая мать, сынишка которой с удовольствием наблюдал за животными. Ему, очевидно, не надоедало это занятие, как племяннице незнакомого господина. Впрочем, в 5 лет любые прогулки вместе с мамой кажутся праздником. Мама была сотрудником российского внешнеэкономического ведомства, а по совместительству и сотрудником службы внешней разведки России. Незнакомец, который в четвертый раз привел в зоопарк свою племянницу, был представителем крупнейшей финансовой корпорации, давно работавшим на российскую разведку. Мистер Джозеф Киддл был завербован еще 7 лет назад и с тех пор добросовестно поставлял информацию представителям российской внешней разведки. В 90-х годах уходящего века иностранные разведки охотились главным образом за экономической и технологической информацией, тщательно скрываемой от конкурентов. Подобными данными интересовались не только российские, но и китайские, пакистанские, индийские, даже японские и американские информаторы, которые сразу находили сбыт своей продукции за рубеж. Мистер Киддл не был дилетантом. Он с самого начала знал, на кого именно работает, то точно знал оговоренную сумму гонораров. Являясь ведущим сотрудником крупнейшей финансовой корпорации Великобритании, он поставлял интересующую Москву информацию по новейшим технологиям и экономическим сделкам своей корпорации. Кроме того, он был одним из экспертов британского правительства, и часто его данные помогали Москве вырабатывать верную политику в своих отношениях с другими странами. Один из жирафов подошел ближе к ограде, и заинтересовавшиеся дети стали протягивать к нему руки. Мистер Киддл заметил, что его племянница наконец отвлеклась, повернулся к сидевшей рядом с ним на скамейке женщине и предложил ей сигарету. Та, благодарно кивнув, достала из пачки заранее помеченную сигарету с сообщением. Сигарета мгновенно исчезла у нее в руках, и вместо нее женщина достала другую. Мистер Киддл щелкнул зажигалкой, женщина еще раз кивнула и прикурила. Со стороны все выглядело естественно. — У вас есть какие-нибудь дополнительные сообщения? — спросила она, почти не разжимая губ. «Есть», — сказал он, глядя на детей. «В нашей корпорации появились сведения, что некоторые ваши банкиры и бизнесмены переводят крупные суммы в нейтральные страны для получения денег в наличной валюте». «Я вас не понимаю. В вашу страну завозят крупные партии валюты», — пояснил мистер Киддл. «Так всегда бывает перед президентскими или парламентскими выборами, когда возникает необходимость в больших наличных деньгах». «При чем тут выборы?» — не поняла женщина. «Очевидно, ваши бизнесмены прогнозируют некоторые потрясения в стране», — охотно пояснил мистер Киддл. «Говорят, что деньги переводит министр Тальковский и его компаньоны». «Ясно». Она погасила начатую сигарету. В жизни женщина не курила, ей трудно было делать вид, что она затягивается. Затем она поднялась со скамейки, подошла к своему сыну и, взяв его за руку, пошла с ним дальше к носорогам. Мистер Киддл, подождав минуту, позвал племянницу и поторопился с ней к выходу из зоопарка. К радости девочки он сдержал свое слово и купил ей по дороге сразу две мягких игрушки. Через час в Москву ушло сообщение мистера Киддла. Кроме того, встречавшийся с агентом Лордом офицер внешней разведки добросовестно изложил весь разговор, состоявшийся в зоопарке, не забыв упомянуть фамилию банкира Тальковского, прозвучавшую из уст англичанина.